Глава 21. Логово Лис. Маша вернулась в свой клан, ожидая холодной встречи. На ее счету уже числился скандальный перевод денег с личного счета волков, а теперь еще и слава подставной невесты. Но оказалось, что ей с лихвой простили подобные недоразумения за восстановление хороших отношений с волками. Да и немалый вклад сделали братья Кати, говорившие на каждом углу о том, что без содействия Маши лисы так бы и остались врагами волков. Девушка пыталась аккуратно узнать, что же произошло в клане после сорвавшейся свадьбы. По крупицам собирала информацию, из которой сложилась крайне интересная картина. Соклановцы с каждым днем все больше настраивались против Григория и его сына Алексея. Всплывали щекотливые факты траты денег на воздух, завышенные тарифы закупок, под которыми стояла подпись казначея клана. Все эти неприятности сыпались на голову правой руки главы клана благодаря анониму. Он же и вытащил на поверхность историю с программой совместимости пар, и однажды утром лисы любовались двумя графиками – 99-процентной совместимости и 21-процентной. Всем было ясно, что один из них – поддельный. История с парой Альфы приобрела широкую известность после его вторжения на свадьбу, и лисы пришли к выводу, что именно жениху было выгодно подтасовать результаты Кати и Стаса. Огонь обвинений подогревал тот факт, что Алексей пропал, а его отец находится в длительной командировке в клане медведей. Маша думала, что до них просто дошли слухи, и они, как истинные лисы, не покажут носа, пока у них не будет доказательств обратного или плана. История с похищенной невестой быстро стала не такой яркой и актуальной, как дело о сворованных деньгах клана. Лисы остро реагировали на любую тему, касающуюся благосостояния, оттого их гнев на Григория не знал предела. Ходили слухи, что теперь его сыну не видать места, на которое он рассчитывал, как своих ушей. Куда там Маша со своей историей? Наблюдая за всеми со стороны, девушка пришла к выводу, что провернуть подобное было по плечу только братьям Кати. Именно они могли и достать данные программы пар, и вытащить на суд зрителей все расходы. Она даже постаралась выведать правду у Дениса, но тот отшутился в своей привычной манере, только предупредил, чтобы она держалась подальше от той семейки, и все. Но больше всего Машу беспокоила судьба Кати. Сдружилась ли она со своей тетей? Нашла ли общий язык с бродячими? Смогла ли она существовать по иным правилам? Сейчас девушка понимала Катю. Чувствовала, что она не могла бы жить дальше с Алексеем, испытывая такие чувства к волку. У Маши словно открылись глаза на особенности своего клана. Стала замечать их скупость, твердолобость и узкие взгляды на семейный уклад. Теперь девушка находила в себе силы на спонтанные поступки и не мучилась за эти всплески своего «я» чувством вины, как было ранее. Ситуация с Катей послужила спусковым механизмом, и Маша смогла вылезти из рамок, в которые ее упорно загоняли, и была счастлива. Она любила лисов, но теперь четко видела их недостатки, а значит, могла с ними бороться или, по крайней мере, решить, подходит ли ей такая жизнь. Но поступок Кати всколыхнул не только Машу, но и многих других молодых лисиц. Вскоре они разделились на два лагеря. Одни были сторонницами старого уклада, завещанного предками. Другие же хотели иметь свободу выбора, как сбежавшая невеста. Через несколько дней Маша могла с уверенностью сказать: «В клане зреет бунт». Мужчины начинали опасаться, что их женщины перебегут к другим оборотням и спешили с браками. В ответ молодые лисицы начали массово сбегать из дома, заставляя гоняться за собой по улицам города. Зрело недовольство, и все лисы нашли козла отпущения – главу клана. На его голову сыпалось все больше претензий и обвинений, ведь именно его дочь подала такой незавидный пример. Ракурс внимания членов клана теперь был сосредоточен не на сбежавшей невесте, а на верхушке власти клана. Маша чувствовала, что еще немного и полетят головы. Наблюдала, как с каждым днем мрачнеют лица братьев, как Вадим все чаще объявляет собрание с целью воззвать к разуму лисов. Но все катилось по наклонной, словно снежный ком, все разрастаясь в размерах. Это грозило кончиться катастрофой для клана лис. Улицы города. Суворов несся на машине по окружной дороге, регулярно останавливаясь через несколько километров. Заглушал машину, выходил на обочину и прислушивался к себе. Волк смотрел на мир, четко сигнализируя человеческому обличию, в правильном ли направлении он двигается. Сканировал пространство, нутром чуя, где искать лисицу. Он взывал к ней, хотя раньше и подумать не мог, что так возможно. А она отвечала, волей или неволей, Стас не знал, да и это было неважно. Главное, что он шел к своей цели, к своей паре. И расстояние, разделяющее их, не являлось преградой. Только не сейчас, когда два «я», животное и человеческое, слились в одно целое. Когда в нем открылись возможности, о которых он раньше и не подозревал. Суворов ощущал небывалую уверенность и силу, бившую в нем ключом, словно он перешел в режим охоты, выслеживая желаемое. А Катя для него была не просто желанна. Стас был почти одержим ею и, наконец-то, признался себе в этом. Дела стаи стали вызывать раздражение. Призывные взгляды волчиц – досаду, а ночи превратились в долгие и одинокие. Никогда он не страдал бессонницей. Стоило голове коснуться подушки, тут же засыпал. Даже когда страдал от неразделенной любви к той человечке, Елене. Хотя какой любви? Влюбленности. Потому что любовь, оказывается, доставляет не только приятные ощущения, наполняя каждую клетку счастьем, но и рвет душу на куски. И это ее обратная сторона. Разбивает твою жизнь на осколки до и осколки после. И только с ней эти стекляшки складываются в единую картину. Только когда она рядом, можно смотреть на мир со спокойствием черепахи. Она настоящая. Та, с которой хотелось бы дышать одним воздухом, смеяться над одними шутками, решать одни и те же проблемы. Чтобы жизнь была одна на двоих. Суворову трудно далось осознание того, что он так глубоко попал. Его две составляющие, животное и человеческое, чуть не уничтожили друг друга, сведя с ума. И только общая беда и общая цель свели их вместе, сплели в один узел так, что стало непонятно, где заканчивается человек и начинается волк. Стас не слышал о таких случаях из истории оборотней. Всегда одна из сторон преобладала над второй, и никогда до этого времени они не шли в тандеме ни у одного из представителей. По крайней мере, Суворов не знал о таких случаях. Но ни один из волков и не оказывался в такой ситуации, не был так запутан, обведен вокруг пальца, не погряз по уши в своих же выводах. Он управлял собой, как никогда раньше. Сила духа держала в ежовых рукавицах обе его стороны. Он шел вперед, словно танк, прочесывая сотни километров. И к середине ночи смог четко обозначить радиус, где должна быть его лиса, его пара. Закрыл машину, спрятал ключи, одежду и протез за ближайшим кустом, обернулся в волка и нырнул в лес. Его тянуло в самую глухомань, прочь от оживленных поселков. Он двигался в нужном направлении, так, будто его тянули за шкирку. Бежал изо всех сил, но все равно казалось, что он недостаточно быстр из-за отсутствия части задней лапы. Волк не замечал препятствий. На автомате перепрыгивая через поваленные деревья, огибая бурьяны, и Суворов рычал от осознания того, что ключ для поисков лисицы всегда был заключен в нем самом. Ох, если бы он знал, что два слитых «я» имеют такую силу, протер бы задницу в позе лотоса, но сплел бы их воедино, и не понадобилось бы выманивать бродячих объявлениями о поиске пары. Стас бы давно нашел свою зазнобу. Волк стиснул зубы крепче и выбежал в поле. Пригнулся, чувствуя следы оборотней, и стал тихо пробираться вперед. В поле зрения показался повидавший лучшие времена дом, просторный, но такой темный, словно там не обитала ни одна душа. Окна заколочены, и только несколько десятков запахов лис, пары волков и одного медведя выдавали шайку Лейку с потрохами. Суворову стоило признать, что не веди его сюда, словно на привязи, он бы никогда не заглянул в такую даль, не подумал бы, что бродячие могут разместиться здесь, хотя и не сомневался в любви лис к подвалам. Двух дозорных он заметил издалека, стал двигаться еще осторожней, обходя их по дуге с подветренной стороны. Оба караульных скучали и не ждали гостей, погруженные в свои мысли. Волк хотел начать свою месть прямо сейчас, но человеческая натура смогла воззвать к разуму и утихомирить. Но вся выдержка полетела к чертям собачьим, как только на глазах Суворова его лисицу выволокли за загривок на улицу. Он сам не понял, как его челюсти сомкнулись сначала на руке жука, а потом на его промежности. Смертельные тиски сжались сильнее, когда дозорные бросились на помощь своему главе, и тот сдавленно захрипел, поняв намек Альфы. «Стойте!» — еле выговорил он, загибаясь от страха и боли. Жук смотрел в голубые глаза, сощуренные в приступе дикой ярости, и видел в них свою смерть. Приговор или нет, но жук хотел обеспечить себе гарантии. «Схватите, лис!» Челюсти оборотня схлопнулись, он крутанул головой, разрывая ткань, и отскочил в сторону. Искалеченный жук на глазах оборачивался в лиса, пытаясь запустить ускоренную регенерацию, и мгновенно стал неинтересен волку. Поделом, если сдохнет. Альфа искал свою пару. Один из дозорных подбирался к нему, нацелив на него дуло пистолета, а второй бросился следом за лисицей. Рука державшего Суворова на мушке не подрагивала, но глаза ошалело метались от волка к жуку. Стас клацнул зубами, махнув мордой в сторону бьющегося в судорогах лиса. «Хочешь так же?» — рыча спросил Альфа. И дозорный дернулся всем телом, не веря ушам. Оборотни в животных ипостасях не могли говорить. Это было неслыханно. А волк, говорящий человеческим голосом, казался исчадьем ада, всесильным, беспощадным. И дозорный дрогнул, убедился, что жук бьется в предсмертной судороге, перевел дуло пистолета на второго караульного и пустил пулю вдогонку, чтобы не сдал своим его позорное бегство, чтобы уцелеть. «Забирай лисицу, позволь уйти!» Мужчина торопливо пятился, а потом помчался со всех ног в сторону леса. Волк метнулся за ним, но через метр резко затормозил, взрывая когтями землю. Развернулся на 180 градусов и, словно по наводке, пошел прямо к лисице. Он еще не видел ее, но чувствовал каждый метр до их встречи. Ее запах ударил в ноздри и, словно наркотик, затуманил разум. «Она! Моя!» — билась набатом в голове. Он склонил морду к земле, утыкаясь носом в ее следы. И, наконец, нашел ее, свернувшуюся клубочком и подрагивающую. Поддел носом ее мордочку, шумно вдохнув, и дернулся от постороннего шума, вскинув голову. «Мертв!» — сказал один из мужчин, стоя уже у человеческого тела главы бродячих. Напряженно взглянул в глаза волку, и Альфа громко и раскатисто зарычал, предупреждая. Он встал над лисицей, ощущая ее мелкую дрожь, закрывая собой. Но бродячие, высыпавшие из дома, как горох, оставались неподвижны. И тут вперед выступил черный, которого Суворов видел в этом сброде отщепенцев еще ребенком. Повернулся к нему спиной и обратился к бродячим. «Жук почивает с миром. Я объявляю себя главой клана бродячих». Он твердо посмотрел в глаза всем присутствующим. «Есть желающие бросить мне вызов?» «Раз ты такой лидер, вон иди с убийцей разберись», — раздался голос из толпы. «Не вопрос. Вот только еще солнце не встанет. А клана бродячих больше не будет существовать на свете. Оценивайте свои шансы правильно. Это Альфа, и мы все были свидетелями того, что он может». «Справедливо. Черный зачетный глава будет». «Да я не против». Суворов не сводил глаз с бродячих, пока черный, кивнув своим, не повернулся к нему. «Что бы тут ни произошло, с этой минуты прошу начать все с чистого листа. Волки и бродячие. Пойдет?» Он сделал шаг к Альфе, но тот злобно зарычал. «Стой!» — голос волка ропотом отозвался в рядах бродячих. «По рукам?» — напряженно спросил черный, стараясь не потерять лицо. «Только сунься!» — пригрозил Суворов, наклонился к уже переставшей дрожать лисице и лизнул ее мордочку. Она привстала, дрожа на лапках, а волк отошел на шаг, следя за отшельниками. Лисица, оглядываясь, медленно пошла в сторону леса, а волк не отставал от нее, активируя слух и обоняние на все 100%. Прислушиваясь, не сделал ли кто в их сторону и шагу, Суворов готов был вернуться и растерзать каждого, насколько хватит сил. Альфа в нем буквально требовал этого, но лисица, словно якорь, удерживала его на волнах бешенства. Суворов был настороже и в лесу, ища за каждым кустом струсившего дозорного из клана бродячих, но его запах не доносил даже ветер. Лисица шла рядом с ним безропотно, иногда фыркая от пережитых эмоций. Волк поглядывал на нее постоянно, хоть и старался сосредоточиться на обеспечении безопасности. Но когда она вдруг прижалась к его боку, он замер и в лесной тишине наслаждался долгожданным теплом, идущим от ее тела. Вдруг лапы лисицы подкосились, и она чуть не свалилась на землю. Суворов сам не понял, как очутился в человеческом обличии, но времени копаться в себе не было. Обе его сущности лучше знали, когда одной нужно уступить место другой. Он нащупал толстую палку, оперся на нее, как на импровизированный костыль, вставая, бережно поднял лисицу на руки и пошел к машине. Она доверчиво прижалась к его груди, спрятав мордочку под его рукой, и закрыла глаза. «Прости», — тихо попросил гордый Альфа, понимая, что он виноват во всем случившемся. Ее несчастный и замученный вид резал по-живому. Но больше сказать он ничего не смог. Прижал ее еще ближе и увеличил скорость. А подойдя к кусту, под которым спрятал свои вещи, бережно положил ее на траву. «Выбери одежду», — сдавленным голосом сказал он, помедлил, а потом отвернулся. Закрыл глаза, глубоко вдыхая запах любимой женщины, но привкус железа во рту дразнил аппетит волка, и он на секунду отлучился к машине, чтобы прополоскать горло. Повернулся к кустам, у которых оставил лисицу, и встретился с зелеными глазами Кати. В его рубашке она была такая беззащитная, такая нежная, что вызывала одно желание — защитить от всего мира. Голые ноги пробуждали аппетит другого рода, и щеки девушки за секунду запылали краской, и она отвернулась, встряхнув головой. Альфа медленно, не стыдясь своей наготы, подошел сзади и положил руки на плечи. Не говорил ни слова, только слегка поглаживал кожу через ткань рубашки, пока Катя не двинула нервно плечами, освобождаясь от прикосновений. Повернулась, старательно глядя в его глаза, прикусывая щеку, бегло осматривая его лицо, а он смотрел на ее губы и вспоминал их мягкость и страсть. — Отвези меня домой, — сглотнув неуверенность, попросила она. — Что? — не сразу осознал услышанное Альфа. Девушка расстроенно захлопала ресницами, а потом еще раз повторила свою просьбу. — Отвези меня домой! — и с надрывным нажимом добавила. — Пожалуйста! Суворов посмотрел на ее встрепанные рыжие волосы, заглянул во встревоженные глаза, остановился на маленьких, но упрямо поджатых губах, прошелся вниз по женскому силуэту и замер на голых ногах. И понял — он не отпустит ее. Даже на час, на полчаса, на минуту. «Одень мои брюки и ботинки. Холодно». Он поставил перед ней пару обуви огромного размера, и Катя удивленно перевела взгляд с них на волка, а потом медленно покачала головой. «Нет». «Тогда садись в машину». Суворов налег на природный костыль, наклонился к девушке и одним слаженным движением завалил ее к себе на плечо. «Ай!» Скрик разбудил маленьких пташек на соседнем дереве. Они взметнулись ввысь и с шумом разлетелись по другим домикам. Стас подошел к машине, открыл дверцу и аккуратно посадил девушку в салон. Трюк был под стать артистом цирка, и он внутренне смеялся над собой. Протез ждал своего недогадливого хозяина всего в нескольких метрах, и если бы у Альфы голова не была забита только одной лисицей, он бы сделал все по уму, А так ему оставалось только подтрунивать над собой. Вернувшись к одежде, он первым делом закрепил протез, надел белье, брюки, влез в ботинки и взял пиджак в руки. Повернувшись к машине, он заметил, как Катя перелезает обратно с водительского сиденья и замер в удивлении. Неужели она хотела завести машину без него? Оставить волка здесь? Он нахмурился, но решил сделать вид, что ничего не увидел. Вернулся к машине, вставил ключи в замок зажигания и тронулся с места. «Возьми пиджак, будет теплее». Он завел руку за спинку сиденья, протягивая одежду, но Катя все медлила. Продолжая молча держать предложенную вещь на весу, управляя машиной левой рукой, он по резкой дуге вошел в поворот. Вот тогда-то девушка быстро выхватила пиджак. Водителю трудно вести машину одной рукой, можно попасть в аварию. Довольный Альфа настроил зеркало заднего вида так, чтобы видеть девушку, но получил в ответ угрюмый взгляд. «Я скучал», — признался он. Катя фыркнула и отвернулась к окну, часто заморгав ресницами, отчего брови Суворова сошлись на переносице. Он не хотел, чтобы она расстраивалась.